442. Гуру. Вы ищете тишины и покоя. Их нет. Скрежет машины терзает ухо и нарушает равновесие. Что же делать? Приняв все меры защиты и обращения, найти силы в себе, претерпеть до конца спокойно и собранно.